Карп Кондратич в дополнение был трус величайший. Ему показалось, что в словах доктора лежит обвинение в вольнодумстве. У него в глазах поголубело, и он поторопился ответить. «Не знал, видит Бог, не знал. Перед властью закона я немею. Да вот Вава сама встает». Крупов подошел к ней, посмотрел, взял руку, покачал головой, сделал 2-3 вопроса и, зная, что без этого его не выпустят, написал какой-то вздорный рецепт и, прибавивши пуще всего спокойствие, а то, может быть, худо, ушел. Испуганная истерикой, Марья Степановна немного сделалась помягче. Но когда до нее дошел слух о Бельтове, у нее сердце так и стукнуло с такой силой, что баллонка, лежавшая у нее постоянно 6-й год на коленях вместе с носовым платком и с маленькой табакеркой, заворчала и начала нюхать и отыскивать, кто это прыгает. Бельтов, вот жених, Бельтов, Бельтов, его-то нам и надо. Разумеется, Бельтов сделал Карпу Кондратичу визит. На другой день Марья Степановна протурила мужа платить почтение, а через неделю Бельтов получил засаленную записку с сильным запахом бараньего тулупа, приобретенным на груди кучера, принесшего ее. Содержание ее было следующее. Дубасовский уездный предводитель дворянства и супруга его покорнейше просят Владимира Петровича сделать им честь откушанием у них обеденного стола завтра в 3 часа. Бельтов с ужасом прочел приглашение и, бросив его на стол, думал, что им за охота звать. Денег стоит много. Все они скупые, как Кощей, скука будет смертная, а делать нечего, надо бы наехать, а то обидеться. За 2 дни до обеда начались репетиции и приготовление Вавы. Мать наряжала ее с утра до ночи, хотела даже заставить ее явиться в каком-то красном бархатном платье, потому что оно будто бы было ей к лицу, но уступила совету своей кузины, ездившей запросто к губернаторше и которая думала, что она знает все моды, потому что губернаторша обещала ее взять на будущее лето с собой в Карлсбад. С вечера Марья Степановна приказала принести миндальные отруби, оставшиеся от приготовляемого на завтра блян-манже, и, показавши дочери, как надобно этими отрубями тереть шею, плечи и лицо, начала торжественным тоном, сдерживая очевидное желание перейти к брани. «Вава», — говорила она, — «если Бог мне поможет выдать тебя за Бельтова, все мои молитвы услышаны, и тогда тебе цены не будут знать. Утешь же ты мать свою! Ты не бесчувственная какая-нибудь, не каменная. Неужели этого не можешь сделать? Как не понравится мужчине, молодому? Да и что здесь девиц, что ли, очень много? 2-3, да и обчелся. Красавицы-то хваленые, председательские дочки по мне, пригадки, да и, говорят, перемигиваются с какими-то секретаришками. А потом, что за фамилия их? Отец выслужился из повыдчиков казенной палаты. Кабы у тебя амбиции было хоть на волос, то насмех им надобно было бы, а не бесстыдницы. Мимо его квартиры в открытой коляске шныряют. Да нет, надежда плоха. Вот теперь я распинаюсь, а ведь она смотрит, как деревянная». Наградил же меня Господь за мои прегрешения куклой вместо дочери. «Маменька, маменька», — говорила полушепотом Вава с каким-то отчаянием во взгляде, — «что же мне делать? Я не могу иначе. Да рассудите сами, я не знаю совсем этого человека, да и он, может быть, на меня не обратит вовсе никакого внимания. Не бросится же мне к нему на шею. Грубиянка этакая. Да кто тебе говорит броситься на шею? Так ты эдак хочешь исполнить волю матери? Не видала никогда. Что у тебя, мать, дура или пьяная какая, что не умеет выбрать тебе жениха? Царевна какая! Она остановилась, боясь разобидеть ее до слез, от которых завтра глаза будут красные. Пришел, наконец, день испытания. С 12 часов Ваву чесали, помадили, душили. Сама Марья Степановна затянула ее и без того худенькую корсетом и придала ей вид осы. Зато с премудрой распорядительностью она умела кое-где подшить ваты, и все было не вполне довольна. То ей казался ворот слишком высок, то, что у Вавы одно плечо ниже другого, при всем этом она сердилась, выходила из себя, давала поощрительные толчки горничным, бегала в столовую, учила дочь делать глазки и буфетчика накрывать стол и прочее. Труден был этот день для Марьи Степанны, но много может любовь матери. Понятно, что все это очень хорошо и необходимо в домашнем обиходе. Как ни мечтай, но надобно же подумать о судьбе дочери, о ее благосостоянии. Да то жаль, что эти приготовительные закулисные меры лишают девушку прекраснейших минут первой откровенной, нежданной встречи, разоблачают при ней тайну, которая не должна еще быть разоблачена, и показывают слишком рано, что для успеха надобно не симпатия, не счастье, а крапление карты. Эти приготовления опошляют отношения, которые только тогда и могут быть истинны и святы, когда они не опошлены. Строгие моралисты, пожалуй, прибавят, что все подобные меры более могут развратить сердце девушки, нежели так называемые падения. В такую глубь мы не пускаемся. Да и при том, как ни толкуй, а дочерей надобно замуж выдавать. Они только для этого и родятся. В этом, я думаю, согласны все моралисты. В 3 часа. Убранная Вава сидела в гостиной, где уже с 3:30 было несколько гостей, и поднос, стоявший перед диваном, утратил уже половину икры и балыка, как вдруг вошел лакей и подал Карпу Кондратьевичу письмо. Карп Кондратьевич достал из кармана очки, заморал им стекла грязным платком и как-то, должно быть, по складам, судя по времени, прочитал записку в 2 строки, возвестил голосом явно неспокойным. «Маша, Владимир Петрович просит извинить его, он нездоров, простудился и при всем желании не может приехать. Человеку скажи, что очень, дескать, жаль». Марья Степановна изменилась в лице и бросила на дочь такой взгляд, как будто она простудила Бельтова. Вава торжествовала. Никогда Марья Степановна не казалась смешнее. Она до того была смешна, что ее становилось жаль. Она возненавидела Бельтова от всего сердца и от всего помышления. «Это просто афронт», — бормотала она про себя. «Кушанье подано», — сказал лакей. Губернский предводитель повел Марью Степановну в столовую. 2 недели после этого происшествия Марья Степановна занималась чаем. Она, оставаясь одна или при близких друзьях, любила чай пить продолжительно, сквозь кусочек с блюдечка, что ей нравилось, между прочим, и тем, что сахару выходило по этой методе гораздо меньше. Перед нею сидела на стуле какая-то длинная, сухая женская фигура в чепчике с головою, несколько качающейся, что сообщало оборке на чепце беспрерывное колебание. Она вязала шерстяной шарф на двух огромных спицах, глядя на него сквозь тяжелые очки, которых обкладка, сделанная, впрочем, из серебра, скорее напоминала пушечный лафет, чем вещь, долженствующую покоиться на носу человека. Затасканный темный капот, огромный редикюль, из которого торчали еще какие-то спицы, показывали, что это особо свой человек, и притом небогатый человек. Последнее всего яснее можно было заметить по тону Марьи Степанны. Старуху эту звали Анной Якимовной. Она была хорошего дворянского происхождения и с молодых лет вдова. Имение ее состояло из 4 душ крестьян, составлявших 14-ю часть наследства, выделенного ей родственниками ее, людьми очень богатыми, которые, взойдя в ее вдовье положение, щедрой рукой нарезали для нее и для ее крестьян болото, обильное дупелями и бекасами, но не совсем удобное для мирных занятий хлебопашеством. При всех стараниях Анны Якимовны большого оброку с такого имения получить было невозможно. Наследство, полученное ею от своего супруга, было тоже невелико. Оно состояло из подполковничьего чина, из единственного сына и из собрания рецептов, как лечить лошадей от шпата, сапа и прочее. На каждом рецепте был написан поразительный пример успеха. Сын был отправлен лет 19 в какой-то полк, но воротился вскоре в родительский дом, высланный из службы за пьянство и буйные поступки. С тех пор он жил во флигеле дома Анны Якимовны, тянул сивуху, настоянную на лимонных корках, и беспрестанно дрался то с людьми, то с хорошими знакомыми. Мать боялась его как огня, прятала от него деньги и вещи, клялась перед ним, что у нее нет ни гроша, особенно после того, как он топором разломал крышку у шкатулки ее и вынул оттуда 72 рубля денег и кольцо с бирюзою, которое она берегла 54 года в знак памяти одного искреннего приятеля, покойника ее. Сверх крестьян и рецептов у Анны Якимовны были 3 молодые горничные, 1 старая и 2 лакея. Молодых девок она никогда не одевала, а что всего замечательнее, они были всегда хорошо одеты. Анна Якимовна с удовольствием видела, что они успевают выработать себе на платье, несмотря на то, что с утра до ночи сама занимала их работой и благоразумно молчала, замечая кое-какие непорядки. Лакеи, 2 уродливые старика, жившие единственно вином, были в половине с горничными и сверх того шили на полгорода козловые башмаки с сильным запахом. Разумеется, Яким Осипович также не упускал случая сводить свои счеты, пользуясь слабостями человеческой натуры. Почтенная глава этого патриархального фаланстера допивала 4-ю чашку чая у Марьи Степанны. Она успела уже повторить в 100-й раз, как за нее сватался грузинский князь, умерший генерал Аншефом, как она в 1809 году ездила в Питер к родным, как всякий день у ее родных собирался весь генералитет, и как она, единственно потому, не осталась там жить, что Невская вода ей не по вкусу и не по желудку. Докончивши аристократические воспоминания вместе с 4-й чашкой чаю, она вдруг начала, громко опрокидывая чашку, это был фальшивый сигнал, и положившая на донышко крошечный кусочек сахару. «Да, матушка Марья Степановна, вот кабы меня Господь сподобил увидеть Варвару Карповну вашу пристроенную, так хоть бы как вы, Марья Степановна, не могу более желать. Сердце радуется на ваше семейство, дом полная чаша, уважение такое отовсюду. Право хорошо бы успокоило бы вас. Что вы это опрокинули чашку? Выкушайте еще. Право, довольно. Я обыкновенно пью 3 чашки, а у вас 4 выпила. Покорнейше благодарю. Чай у вас отменный. Да, я уж всегда говорю, по-моему, рубль передать на фунт ничего не значит. Да уж только что был чай. Берите-ка чашку. И Анна Якимовна принялась за 5-ю. Конечно, все в Божьей власти, Анна Якимовна. Но ведь Вава очень молода. Куда ей замуж теперь? Да и признаться, какие женихи погубят девку? А когда подумаю я, как с ней расстаться, не переживу, истинно не переживу. И, матушка, Господь с тобой, кто же не отдавал дочерей? Да и товар это не такой, чтоб на руках держать, залежится, пожалуй. Нет, по-моему, коли мать Пресвятая Богородица благословит, так хорошо бы составить авантажную партию. Вот Софьи-то Алексеевны сынок приехал. Он ведь нам доводится в дальнем свойстве. Ну да ведь нынче родных-то плохо знают, а уж особенно бедных. А должно быть, состояние-то хорошее, 1000-2 душ в одном месте, имение устроенное. Да человек-то каков? Вам все деньги дались, а богатство больше обуза, чем счастье. Заботы да хлопоты. Это все издали кажется хорошо. Одна рука в меду, другая в патоке. А посмотрите, богатство только здоровью перевод. Знаю я Софьи Алексеевны сына. Тоже совался в знакомство с Карпом Кондратьевичем. Мы, разумеется, приняли учтиво. Что ж нам его учить? Ну, а уж на лице написано «Приразвращенный». Что за манеры? В дворянском доме держит себя точно в ресторане. Вы видели его? Видала издали на улице. Он частенько ездит мимо меня и пешком прохаживает. Да куда же это мимо вас он ходит? Не знаю, матушка, мне ли в мои лета и при тяжких болезнях моих. При этом она глубоко вздохнула. Заниматься кто куда ходит, своей кручины довольно. Перед вами, как перед Богом, не хочу таить. Якиш-то опять зашалил, в гроб меня сведет. Тут она заплакала. Чтобы вам посоветоваться с крестовоздвиженским церковным старостою, удивительно лечит, возьмет простого пенного, поговорит над ним, даст хлебнуть больному и сам остальное выпьет, больше ничего. А тому так и начнут бесенята казаться и разные адские наваждения, ну, как рукой и снимет. Да ведь, небось, дорого попросит, знаете наше состояние? Нет, он лечил нашего повара, всего дали синенькую. Да помог ли? Помочь-то помог. Он было опять стал преподать, так Карп Кондратьевич другого лекарства закатил. Ты, говорит, боярских милостей не понимаешь. Я 5 рублей пролечил на тебя, а ты не выздоровел, мошенник. Ну и знаете, по-русски. С тех пор и не пьет. Я вам пришлю старосту. Ну уж, я не вытерпела бы, узнала бы, куда это шляется этот молодчик. Да и я сама как-то спросила свою Василиску, ведь она такая бойкая у меня. Так от безделья молвила, куда, мол, ездит вот этот барин мимо нас. А она на другой же день мне и докладывает. Изволили мне вчера молвить, куда бельтовский барин ездит. Он все с доктором, со стариком, к учителю Негровскому ездит. С Круповым? К Негровскому учителю? — спросила Марья Степановна, едва скрывая приятное волнение, в котором сама себе не могла дать отчета. — Да, матушка, он ведь здесь, в этой гимназии служит, этому учит. — А-а-а, так вот куда он похаживает. Я с самого начала его считала преразвращенным. И чему удивить? Учитель его с малолетства постриг в масонскую веру. Ну, какому же быть пути? Мальчишка без надзору жил во французской столице. Ну уж, по имени можете рассудить, какая моральность там. Так это он за негровской-то воспитанницей ухаживает? Прекрасно! Эка век какой! «Жаль, в чуже, жаль, Марья Степановна, бедного мужа. Говорят, человек солидный, а она уж такое происхождение. Скольких я видала на своем веку, холопская кровь скажется». «Ну и, Семен-то Иванович, роля очень хороша, прекрасна. Старый грешник Бога побоялся. Да и он-то, масонишка, такой же, однокорытнику и помогает. Да ведь чай какие берет с него денежки. За что? Чтобы погубить женщину. И на что, скажите, Анна Якимовна, на что этому Скариду деньги? Один как перст, ни ближних, никого, нищему копейки не подаст, алчность проклятая, Иуда Искариотский. И куда? Умрет, как собака, в казну возьмут. Разговор продолжался еще с четверть часа в том же духе и направлении, после чего Анна Якимовна, в жару разговора, выпившая еще три чашки чаю, стала собираться домой, сняла очки, уложила их в футляр и послала в переднюю спросить, пришел ли Максютка проводить ее, и, узнавши, что Максютка тут, встала. Давно Марья Степановна не принимала ее так ласково. Она проводила ее даже до самой передней, где небритый Максютка, присмешной старик лет 60, грязный и пропахнувший простым вином, одетый во фризовую шинель с черным воротником, держал одной рукой заячий салоп Анны Якимовны, а другой укладывал в карман тавлинку. Максютка был очень не в духе. Он только было готовился запереть дамку и уже поставил грязный палец на шашку, чтобы ее двинуть, как барыня отворила дверь. «Ворона проклятая!» — бормотал он, грубо надевая салоп на сухие плечи вдовствующей Анны Якимовны. «Вот у меня дурачок! Не могу научить салопа подать!» — заметила барыня. «Пора нас со двора!» «Наберите себе ученых», — бормотал Максютка. «Вот, матушка, вдовье положение. Ото всего терплю, от последнего мальчишки. Что сделаешь, дело женское. Если б был покойник жив, что бы я сделала с эдаким негодяем, себя бы не узнал. Горькая участь, не суди вам Бог испытать ее». Речь эта не тронула Максютку. Он, ведя под руку свою барыню с лестницы, успел обернуться к провожающим людям и подмигнуть, указывая на Анну Якимовну, что доставило истинное и продолжительное удовольствие дворне дубасовского предводителя. Предоставляю читателям вообразить всю радость и все удовольствие доброй Марьи Степанны, услышавшей такую новость и получивший явную возможность пустить скандальную историю не только о Бельтове, но и о Крупове. По дороге приходилось, правда, раздавить репутацию женщины. Как-то жаль, но что делать? Есть важные случаи, в которых личности человеческие приносятся на жертву великим планам.